В ближайшие выходные дни территория Ивановской области будет находиться под влиянием атлантического циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью опустится до минус 4 градусов, а днем будет около нуля. В понедельник осадки маловероятны. Температура воздуха существенно не изменится. На дорогах скользко. Будьте осторожны. Приятных вам выходных.